Глава 8. Они прошли приличное расстояние, прежде чем заговорили. Вернее, он уже попытался было что-то сказать ей, едва они вышли за территорию кафе. Однако она его осекла. «Заткнись». Ей не хотелось ни о чем говорить, пока она чувствовала на себе взгляд своего бывшего жениха. Они были в поле видимости Артура. И ей это было неприятно, словно невидимый горячий луч настигал ее и жег спину. Ей это было совсем не по душе. Это ощущение привносило нервозность. Впрочем, нервы и так уже были расшатаны, но теперь... Тропинка наконец свернула к жилому массиву, и вскоре они оказались у небольшого дома отдыха. Виднелись несколько душевых, торговцы разворачивали свои палатки. И здесь было уже многолюдно. Отдыхающие двигались в основном в сторону моря, в отличие от них. Им к морю не нужно было. Им нужно было совсем в другую сторону. У первой свободной скамейки она остановилась и обессиленно рухнула на сиденье. Он присел рядом и вновь заговорил. «Это еще не полный облом? Что ты имеешь в виду, Кирилл?» — хмуро поинтересовалась она. «Ничего не меняется. То есть, конечно, что он оказался жив, это кое-что меняет, но в остальном...» «В остальном меняется тоже. Ей не хотелось даже смотреть на него. «Почему? Мы можем получить свои 500 тысяч. А 100 как? Ну, кое-чем придется пожертвовать». Она скривилась. Решение было неверным. «Ну уж нет, мальчик, я ничем не собираюсь жертвовать. Так уж получается». «Ни хрена не получается», — возразил Киря. «Нам нужно выбирать, и лучше выбрать 500. Это ты так считаешь. И это ты выбираешь. Я же выбираю и 500, и 100, как и раньше. Раньше он должен был быть мертв. «Но Артур жив? Ты меня в чем-то обвиняешь? Как он нашел нас? Но не это главное. Главное, что у нас теперь нет того, что стоит 500 тысяч. Лучше бы это я оставил у себя». «Кому лучше?» — с издевкой поинтересовалась она. «Ты меня за дурочку принимаешь? У тебя осталось», — передразнила Мила. «Видела бы я тебя тогда. Нет уж. Дележ был правильный. Ты знаешь покупателей, а у меня остается нужный этим покупателям товар. Это гарантировало, что мы будем вместе, до определенного момента. До того момента, когда у нас в руках окажутся деньги, и мы их честно между собой разделим. И они бы у нас оказались», — повысил голос Киря. «Я договорился с нужными людьми, но теперь, чтобы получить основные деньги, нужно отказаться от 100 тысяч». «Не нужно», — вновь заявила она. «Артур жив», — напомнил Киря. «Да, жив. Но что мешает нам исправить положение?» «То есть?» «То есть сделать так, чтобы он все же оказался мертв?» Она произнесла это довольно ровно и сама удивилась тому, что никаких отрицательных эмоций у нее в этот момент не возникло. Совесть не проснулась и даже в сердце не кольнула. Она вспомнила, как нажимала на курок, посылая пули в спину Артуру, как у нее дрожали руки и как она после выстрелов находилась в некоем отуплении. Она вспомнила, как увидела вчера Артура, живого и здорового, и с неким облегчением подумала, что все же убийство не легло на ее душу несмываемым грехом. И вот теперь она спокойно говорит об убийстве, и теперь ей это представляется намного более верным, чем то, что Артур остался в живых. Произошедшая с ней метаморфоза даже не кажется ей странной, и она сама себе вынуждена сказать, что стала другой. Если она думает о смерти и даже не чувствует тени сомнения при этом, а наоборот, при вынесении заочно приговора ощущает твердость и убеждена в верности данного шага, значит, с ней что-то произошло. Вот так, в какой-то момент. Этот момент имел место совсем недавно, в кафе, когда у нее решили отнять то, что должно было принадлежать только ей. Артур сказал, что времена меняются. Ну пусть и пеняет на себя. И еще Мила поймала себя на мысли, что ей стала нравиться эта другая она. Она даже улыбнулась своему новому состоянию. «Времена меняются, теперь мне нужны 100 тысяч», — так сказал ее бывший женишок. Ладненько, ей тоже нужны были 100 тысяч, и она не собиралась от них отказываться, так что для нее времена тоже поменялись. «Ты хочешь?» — оживился Киря. Она тут же покачала головой. «Нет, не я». «То есть?» — не понял Киря. «То есть хватит прятаться за меня. В конце концов, это ведь ты все начал, а? Это ведь ты меня позвал за собой, а не я тебя. Ты уже забыл, как пришел ко мне?» Киря вжал голову в плечи. Он ничего не забыл.